Глава 45. Опять на мужском тотемном. Немного прошло времени с тех пор, как мы покинули Ивана Вересова под честной эгидой Рамзи на тотемном отделении. Но много прибавилось там постояльцев в этот промежуток. Жизнь все та же, что и прежде, с той только вечно повторяющейся разницей, что на место некоторых старых жильцов, угодивших либо на волю, либо на Владимирку, в Палестины забугорные, прибывают день ото дня жильцы новые, с той же по большей части перспективой воли, с подозрением до длинной Владимирки и уральских бугров. Так что, в сущности, можно сказать, что на тотемном отделении, равно как и на прочих, ничто не изменилось. Дрожин после знаменитого рукопожатия Рамзи 6 недель провалялся в лазарете, пока ему залечили разможенную кисть. Начальству показал, что по нечаянности сам причинен в своем несчастье, дверью, мол, невзначай ущемил. Начальство недоверчиво головою покачало, однако удовлетворилось таким объяснением по очень простой причине. Другого, истинного, ему никогда не дождаться от арестанта. Пока оно остается начальством и взирает на него исключительно как на субъект за каждый малейший проступок, подлежащий исправительным внушениям, кои суть весьма разнообразны и строги. Смутно было на душе старого жигана, пока он раскидывал умом разумом, как ему быть и как держать себя при вторичном появлении среди камерных сотоварищей. Как пройдет первая минута встречи с ними и вернется ли к нему все то влияние, на какое он присвоил себе право до рокового появления Рамзи? Все это были кровные, близкие сердцу вопросы, которые долго тревожили старого жигана в лазарете. Почти все время своего лечения он был необыкновенно мрачен, ни с кем слова не проронил и по большей части лежал, отвернувшись к стенке от лазаретных товарищей. «Что, дядя Жиган, с тобой? Слышно, здорово поздоровался новый благоприятель!» Иронически подошел к нему однажды кто-то из больных. Жиган, как тигр, мгновенно поднялся на кровати и так грозно сверкнул на подошедшего своими налившимися кровью глазами, что того чуть ли не на сажень отбросило от его постели. Словно молнией обожгло и сразу же отбило вперед всякому охоту тревожить Жигана, какими бы то ни было вопросами, да и для остальных послужило достаточно внушительным примером. Наконец Дрожин надумался, как ему быть по выходе. Пришел однажды в лазарет один арестантик из дрожинской камеры попросить какой-то примочки в аптеке и вместе с тем навестить одного больного. Дрожин благодушно кликнул его к своей постели. «Ну, как там у нас? Благополучно?» — спросил он. «Ничто, живем, дядя Жиган». «А что, креститель-то мой, здравствует?» — осведомился он с осторожной, не то надменной, не то добродушной усмешкой. «Это Рамзи-то?» — домикнулся арестантик. «Ничто, соблюдает себя, как быть должно». «Что же, как там он у вас, на каком положении?» «Большаком, дядя Жиган, голова целой камере». «Хм, и не обижает?» «Грех сказать, этого за ним не водится». «Хм, ну это хорошо, что не обижает, так и след», задумчиво повторил Дружин. «А за товарищество, за всю ватагу-то стоятель?» «Уважает». «Хаша и строг, а лучшего в атамана и днем с фонарем не сыщешь. В старосты по этажу выбираем». «Хм, ну что ж, так так так», — порешил он, как бы сам с собою. «Коли выше всех головою взял, стало быть, сила. Снеси ему поклон мой. Скажи, старый де Жиган челом тебе бьет». И с этой минуты его уже не тревожили неотвязные прежние вопросы. Вернулся он в камеру осанистый, бодрый и как-то серьезно веселый. «Здорово живете, братцы!» «А, дядя Жиган! Выписался! Что, граблюха-то, щемит?» «Здорово!» — оприветствовала его целая камера. Но в этих возгласах и в тоне, которыми они произносились, Дружин, увы, уже не расслышал былой почтительности, внушаемой уважением к его прошлому и страхом к его силе. Очевидно, сила новая и более крепкая взяла здесь нравственный верх. На мгновение его личные мускулы передернуло что-то нехорошее, как будто досада на настоящее и сожаление о прежнем значении своем. Но старый Жиган в ту ж минуту преодолел свое чувство и спокойно серьезным видом подошел к Рамзе. Молча поклонился он, тот ответил выжидательным, но в высшей степени спокойным поклоном. «Вот тебе моя рука, та самая», — начал Дружин. «Стар человек я, годы осилили мою силу, а и в былое время не стать бы с тобою мериться. Больно уж дивная сила, брат, у тебя. Будь же и мне ты в атаман, а я тебе слуга», — заключил он и снова поклонился.